Глава третья. Чай в саду желаний. Сад желаний невозможно было увидеть, находясь за его пределами. От моря и добропорядочных районов Кейптауна его заслоняли невысокие скалистые отроги. Весь Бахчаар умещался в 2-3 длинные извилистые улочки, потерявшиеся среди древних хребтов Кейптаунских гор. Попасть туда можно было только по шаткой тропинке, что петляла среди колючих кустов. Это также был единственный путь, чтобы выбраться из сада желаний, потому что все его дороги заканчивались тупиками, а узкие деревянные домики в несколько этажей жались прямо к скалистым стенам. «Из-за того, что сад спрятан между утесами, здесь всегда темно», — полушепотом проговорила Фиджан. «Даже в полдень в него почти не заглядывает солнце». Я старалась не разговаривать, полностью сосредоточившись на крутом подъеме. И вот впереди показались чугунные ворота. «Пришли!» — выдохнул кто-то из мечтателей. Будто воры, они крались сквозь распахнутые настежь черные створки и исчезали в дымном мраке Бахчаар. Я осторожно дотронулась до тонких чугунных решеток. Их украшали кованые виноградные лозы, пятиконечные звезды с кружевными лучами, нежные полумесяцы и даже сверкающие в чернилах ночи золотые солнца. Чтобы не потеряться, я поспешила за удаляющейся подругой. Хотя возле каждого домика в саду желаний горели огни, квартал выглядел темным и зловещим. В воздухе сильно тянуло горьковатым кофейным ароматом, смешанным с запахом аниса. Из некоторых окон доносилась громкая музыка, смех. Другие, наоборот, стояли притихшие, тускло посвечивая таинственными огоньками сквозь закрытые ставни. «Куда мы идем?» — с тревогой спросила я. Но моя провожатая только указала рукой в темноту. Она все брела, механически сворачивая, ориентируясь на ощупь или отмеряя шаги во мраке. И вот, наконец, мы остановились у двухэтажного дощатого домика с широкой открытой верандой. Прямо здесь, на подушках, удобно расположилась добрая половина мечтателей. Фиджан разулась и вошла в лавочку. Следуя за ней, я попала в душный полумрак тесной комнаты, заставленной низенькими столами, полками с колбами и пробирками. Практически весь пол застилали ковры и подстилки, на которых сидели или лежали люди. Их глаза были закрыты, дыхание безмятежно, как будто они крепко уснули. Но по безумным улыбкам на лицах, по сжимающимся в редких судорогах пальцем, я видела: это не сон. Лавируя среди оцепеневших тел, мы с Фиджан вошли в темную каморку, где за стойкой нас встретила приземистая безликая фигура. «Госпожа Фиджан!» — залебезил скрипучий голос. «Чего желаете?» «Того же, что и мои друзья, Илаш!» — повелела она, бросив на прилавок бархатный мешочек с монетами. Он успел жалобно звякнуть, прежде чем скрылся в бездонных карманах торговца кофеумом. «Идем!» Моя подруга поспешно выбралась из духоты чулана и, подхватив для нас несколько подушек, устроилась на террасе. «Что они делают?» — спросила я, глядя на братьев и сестер, блаженно раскинувшихся на одеялах. «Мечтают!» — с улыбкой ответила Фиджан. «Мне казалось, чтобы делать это, нужна ясная голова». «Фантазировать можно по-разному». Она приняла из рук кланяющегося владельца лавочки узкий стеклянный сосуд, округлый на конце. «И кофеум — только один из способов». Мечтательница ловко прикрутила горлышку колбы длинный шланг и глубоко, с наслаждением, вдохнула тягучий дым. «Ты еще не понимаешь, что со временем грезить становится все сложнее. Мир вторгается в твои мысли, отнимает силы. Потому так сладко расслабиться, не думать ни о чем, отдаться на волю неразбавленных городским шумом чистых фантазий». Я с недоверием смотрела на нее и видела, как глаза Фиджан постепенно стекленели, как неотвратимо они теряли глубину, делались совсем кукольными. Мне стало страшно за подругу, но она все не унималась. «Нечего бояться, Ежени! Тебе откроется истина! Ты поймешь, наконец, куда идти!» «Но как я смогу идти, если ноги не слушаются?» Я указала на безвольных мечтателей, чьи тела превратились в пустые оболочки и лежали груды бесформенного тряпья. От слов Фиджан, от ее поступков, мне стало горько. Почему даже в Кейптауне, месте, похожем на рай, нужно убегать от реальности? Неужели кого-то гнетут исполненные знойного покоя узкие улочки? Зачем превращать величественный, рожденный солнцем дух золотистого напитка в мутный дурман? «Попробуй», — не глядя на меня, продолжала она, — «и ты познаешь великую пустоту. Попробуй, и звезды посыплются на тебя с небес, обжигая, делая богом». Она все бормотала, а я сидела оцепеневшая. Слезы лились из моих глаз. Злость на подругу и одновременно печаль за нее затуманили мою голову не хуже кофеума. «Чего желает госпожа?» — подкрался сзади Илаш. «Кейптаун», — резко ответила я. «Приготовьте мне его. Высушите на солнце, выпарите на огне, измельчите в древней, как мир, каменной ступке гор, просейте сквозь морской песок и сварите в кипящем море, добавив вместо сливок пушистые утренние облака». Торговец заморгал и попятился. «А если вам это не под силу, мне нечего делать здесь!» С такими словами я спрыгнула с высокой веранды и быстро зашагала прочь. Мои глаза все еще были влажными, когда я поняла, что окончательно заблудилась. Несколько окутанных кофеумным дымом улиц коварно переплелись, превратившись в каменный лабиринт. И вот когда я совсем отчаялась выйти к виноградным воротам, услышала знакомый голос. «Я говорила тебе, рая для всех не существует. Не мудрено, что каждый выбирает свой». «Это не рай», — ответила я темному кошачьему силуэту, притаившемуся под стеной. «Может, ты и права, но для кого-то он вполне сгодится». Амфорная кошка выскользнула из тени и потерлась о мою ногу. «Идем, я покажу тебе место, где можно дождаться рассвета». «Лучше выведи меня отсюда». Абиссинка глухо рассмеялась. «В потемках из Бахчаар не выбраться. Тебе следовало об этом знать». «Неужели есть дорога, которую ты не в силах отыскать?» — изумилась я. «Я-то могу в два прыжка покинуть сад желаний, но кошки пользуются иными путями». Увидев мое погрустневшее лицо, она громко заурчала. «Не печалься! Я отведу тебя к Шахрияру. Тебе понравится у него в гостях». «Он тоже торговец кофеумом?» «Ну уж нет», — хмыкнула амфорная кошка. «Гораздо больше. Сама расспросишь». «Я буду в безопасности в его доме?» — устало спросила я. «Сложно сказать. В поднебесном мире не существует абсолютно надежных мест. Но, сдается мне, у тебя хватит ума не делать глупостей». Она вела меня по неприглядным извилистым улочкам, забираясь все выше на скалы, и, наконец, остановилась у чудного садика. Низкие узловатые деревца были аккуратно пострижены, аллеи посыпаны гравием, а посреди крохотного двора стояла изящная деревянная беседка. Восьмиугольные стены украшали резные узоры, а купол крыши венчал полумесяц. Тут я сообразила, что улица вывела нас к самому краю сада желаний, который оканчивался пропастью. За обрывом плескалось море, здесь было ветрено, зато отроги не скалились острыми клыками, пытаясь проглотить Бахчаар со всеми его несчастными посетителями. В маленьком садике дышалось легко. Темнота отступила, ослепленная нежным светом звезд и множеством огней. «Входи же, гостья!» — услышал я бархатный ровный голос. У беседки, откинув полог, стоял высокий мужчина. Я в последний раз взглянула на обессинку, и она ободряюще кивнула мне. «Разве ты не почтишь меня своим присутствием, Ашиски?» В голосе хозяина появилась едва заметная нотка грусти. «Не сегодня», — беспечно ответила неуловимая кошка, готовясь прыгнуть с утеса. «Слишком хлопотная выдалась ночь». И она исчезла, растворившись в густой синеве. «Ты, надеюсь, не так сильно занята, странница?» Незнакомец шагнул под купол своей беседки, приглашая меня последовать за ним. Внутри было светло и очень уютно. Четыре широких окна на ночь забраны тяжелыми покрывалами. У двух противоположных стен стояли удобные атаманки. Посредине невысокий, накрытый скатертью стол. Одна из стен полностью занята полками с чайной травой, плотно закупоренной в жестяные и стеклянные банки. Под ними теплится огнем маленькая жаровня. Напротив – выход из домика. «Добро пожаловать в чайную беседку!» – поприветствовал меня хозяин. «Мое имя Шахрияр». Он был облачен в длинный восточный халат и походил скорее на принца, чем на торговца. Дорогой расшитый шелковой нитью кушак перехватывал тонкую талию. На пальцах поблескивали янтарные и яшмовые перстни. Густые волосы Шахрияра кудрявой волной велись по плечам, доставали до лопаток. Черные, как смоль, брови, карие с золотцой глаза. Я стояла у двери, оторопела, вглядываясь в невыразимо прекрасные тонкие черты и не могла поверить, что передо мной человек. — Ты права, — внезапно подтвердил он. — Я не человек. И пояснил, заметив в моих глазах замешательство. — Чайный вампир. — Что? Я отступила на лестницу. — Ведь ты не знаешь, кто это, — миролюбиво пожал плечами хозяин. — К чему бояться? — Кофеум я тоже прежде не пробовала, но ведь не значит, что следует начинать. — О, грешный дым кофеума! — с улыбкой вздохнул Шахрияр. — Раскурю, пожалуй, бутыль другую. Он повернулся к жаровне. — Хватит стоять в дверях. Пока ты моя гостья, ничего страшного не случится, если только сама не попросишь. Я почувствовала, что эти слова сказаны с лукавой улыбкой. — Значит, ты здесь завариваешь чай? — Как правило. Он водрузил на огонь полукруглый медный чайничек. — И тебе приготовлю. Думаю, Мелисса вполне подойдет. Мелисса? Я присела на краешек атаманки, все еще опасливо поглядывая на чудесного хозяина. Обладает нежным лимонным привкусом, но не становится кислой, когда обдаешь ее кипятком. Успокаивает нервы, проясняет мысли, настраивает на неспешную, увлекательную беседу. Я знаю о свойствах этой травы. Мне хотелось спросить другое. Вода быстро вскипела, и спустя пару секунд по комнате поплыл нежный аромат мелиссы. Ты подаешь в своей беседке только чай? А разве его недостаточно? Он с усмешкой протянул мне тонкую фарфоровую чашку, наполненную чистой жидкостью. «Никакого кофеума, если ты его имеешь в виду. По крайней мере, для гостей». Шахрияр уселся на кушетку напротив, закинув ногу на ногу. «Что это значит?» Я сделала маленький глоток. Чай был восхитительным. «То, что сам я иногда не прочь покурить, чем сейчас и займусь. Не возражаешь?» С этими словами он достал откуда-то маленький круглодонный флакон, узкий у горлышка, и принялся готовить себе кофеум. «Но зачем тебе наркотик?» Я отставила чашку. «Его дым только туманит мысли. В нем нет никакой пользы. Он не подскажет истины». «Ты абсолютно права». Тонкие пальцы уже надевали шланг на склянку с дурманом. «Если речь идет о людях, мне же отрава не приносит никакого вреда. Как и вино, которого я не пью. Для меня это всего лишь способ убить время». Правда? Я немного успокоилась, но поверить до конца в слова отчаянного вампира было сложно. «Если бы ты знала немного больше о моей природе...» Он легонько затянулся дымом и выпустил под купол несколько кофейных колец. «То не волновалась бы так. Но мне, безусловно, приятно, что кто-то обо мне тревожится». Кажется, Шахрияр говорил правду. Сколько бы дыма он ни вдыхал, глаза его оставались ясными, а слова — складными. «Расскажи мне о чайных вампирах». Я поджала под себя ноги, устраиваясь поудобнее. Чай одновременно расслаблял и настраивал на приятную беседу. Все, как обещал мой новый знакомый. Он покурил еще какое-то время молча, погруженный в свои мысли, а затем заговорил нараспев. «Когда зажигаются жаровни, когда запах трав заставляет людей поставить на огонь закопченный старый чайник, просыпаются чайные вампиры. Их корнеоловые, угольные и травянисто-зеленые глаза вспыхивают голодным блеском, когда ароматная жидкость наполняет чашки из чистого золота и простые жестянки. Их сердца стучат все быстрее, разгоняя по венам янтарную жидкость, что заменяет этим существам кровь. Чайная гуща, мшистые остатки благородных напитков — вот все, что им нужно. Словно тени пройдутся они вдоль чайных столиков, соберут недопитые неосторожно капли и залпом осушат чужие чашки, отнимая у людей то, что осталось на их дне. «Разве там остается что-нибудь, кроме листьев?» Жутковатый рассказ не испугал меня. Быть может, благодаря Мелиссе, которая придавала сил. Или потому, что Шахрияр вовсе и не пытался привести собеседницу в трепет. «Это зависит от того, о чем ты думаешь, когда пьешь свой чай». Он протянул ко мне руку, требуя отдать ему почти пустую фарфоровую чашку. Без колебаний я сделала это. «Ты, например, думала обо мне», — неспешно пояснил чайный вампир, вглядываясь в лиственную гущу на дне. «О том, какой сладкий у меня голос. Представляла, как я стою позади тебя всякий раз, когда ты пьешь чай из глиняного горшочка. Какое жуткое зрелище!» Я опустила голову, пытаясь спрятать пунцовые щеки. «Я не стану это пить», — хмыкнул он, возвращая мне чашку. «Но будь на дне что-нибудь волнующее, воспоминания о любви, печали или надежды, я осушил бы их залпом, навсегда отняв у владельца». «Какой кошмар!» — возмутилась я. «Ты воруешь чувства людей?» «Их прошлое!» Шахрияр зевнул и отставил кофеум. «По их же просьбе. Хочешь, чтобы я поверила, будто кто-то по собственной воле может попросить отнять прошлые переживания?» «Конечно!» Он улегся на кушетку. «Подумай, сколько печальных, болезненных воспоминаний имеется у людей. Неразделенная любовь, несбывшиеся мечты гложут их. И самый простой способ притупить боль вручить ее мне с остатками чая. Я думаю, именно прошлое делает нас самим собой. Все ошибки, печали и радости вместе взятые. Я запнулась, вспомнив, как еще несколько недель назад была готова избавиться от прежнего мира, позабыть о нем, начать жить с чистого листа. «Хорошо, что ты придерживаешься такой точки зрения», — возразил вампир хитро, глядя мне в глаза. «Но готов поспорить, ты не всегда так думала». Я снова покраснела. «К счастью, кроме тебя, в этом и иных мирах обитает еще множество людей, которые не дадут мне умереть от голода». «И какие же чувства самые вкусные?» — замявшись, спросила я. Чайный вампир задумался. «Мне нравится зависть. Она как крепкое вино, которое еще долго туманит голову. К тому же оставляет горькое послевкусие». Я поежилась. Его красивое лицо сделалось хищным. Но спустя мгновение густые ресницы задрожали, передо мной снова был задумчивый философ. «Так вот, почему твоя беседка находится в Бахчар. Поначалу я подумала, отчего не поставить ее где-нибудь на окраине деревянного квартала, чтобы каждый желающий мог выпить чашку-другую в тени твоего сада. Зачем блуждать сквозь кофеумные пары, отыскивая огонек твоей жаровни? Но теперь понимаю, это крайняя точка, место, куда приходят отчаявшиеся, те, кому не помогает даже кофеум». «Верно». Он встал со своей атаманки и погасил витражный фонарик на столе. Двигаясь по беседке бесшумно, чайный вампир скользнул мимо меня. «Ничего не бойся», — шепнул он, накрывая меня одеялом. «Я не причиню тебе вреда». «Почему?» — я с трудом шевелила губами. «Обещание, данное Ашиски». «Не помню, чтобы вы о таком говорили». Шахрияр откинул полог с одного из окон и уставился в разгорающуюся рассветом морскую даль. «Это было очень давно. Еще до твоего рождения». В ту ночь мне снились Шахрияр и амфорная кошка, сидящая на песке у костра. Небо над ними было усеяно чужими древними звездами. Абиссинка, прямая бронзовая статуэтка, молча вглядывалась в карие печальные глаза чайного вампира. А он протягивал ей свою пустую чашку, на дне которой плескалась гуща выпитой им до дна неразделенной любви. Проснувшись от сладкого запаха ройбуша, я еще долго лежала, вдыхая кейптаунское утро. Все четыре широких окна были раскрыты, и беседка больше походила на изящный павильон, чем на уютную комнату, в которой мы с Шахрияром вели долгие беседы накануне. Хозяина видно не было, так что я встала, сладко потянулась и налила себе чая из листьев красного кустарника, который рос только в окрестностях Кейптауна. Из сада доносились тихие голоса, и я спустилась туда с тонкой чашкой в руках. «И лишитесь всего этого», — объяснял неторопливо чайный вампир. «Даже если вы захотите, вернуть прежние чувства будет невозможно». В белом утреннем свете он выглядел еще удивительнее. Каштановые волосы схвачены на лбу тонкой тесьмой. Глаза ясные и чистые, как чай, который он приготовил. Жестом Шахрияр приказал мне не мешать ему. «Можешь понаблюдать, если хочешь», — говорила его улыбка. Напротив пила чай юная девушка. Я слышала это по голосу, хотя и не видела ее лица. «У меня нет выбора», — скорбно говорила она. «Отец сказал, что выдаст меня замуж так или иначе. Если не за этого купца, то за следующего. Но никогда, — заявил он, — я не стану женой простого каменщика». Несчастная начала громко всхлипывать, и хозяин чайной беседки протянул ей белый батистовый платок. «Но вы любите его?» «Люблю!» — рыдая кивнула гостья. «Да что толку, если мы не сможем быть вместе?» «Раз вы сумели прийти сюда, значит, отец не держит вас в заперти», — вслух рассуждал чайный вампир. «Почему бы не сбежать вместе со своим возлюбленным? Каменщик всегда найдет работу и сможет прокормить семью». «Но я не могу!» — с ужасом в голосе воскликнула она. «Уйти из дому и жить впроголодь? Оставить все свои чудные наряды и туфельки? Продавать в маленьких городках последние серьги и бусы, чтобы заплатить за ночлег в хижине и кусок ржаной лепешки?» Плечи ее затряслись еще сильнее. «Нет, нет, я возненавижу его. Уж лучше расстаться сейчас, пока в моем сердце живет любовь, выйти замуж за другого и с печалью вспоминать». «Боюсь, вам это не удастся», — внимательно глядя на нее, заявил Шахрияр. «После того, как я избавлю вас от несчастной любви, не останется ничего. Воспоминания превратятся в набор лиц, слов, действий. Как бы вам ни хотелось снова почувствовать прежнее, все будет напрасно». «Но я не забуду его!» — сморкаясь в платок, застонала гостья. «Память останется при вас, но будет похожа на бездушную хронику», — веселился Шахрияр. «Я согласна», — закивала девушка. «Только сделайте это побыстрее». Чайный вампир торжествующе посмотрел на меня, прежде чем взять из ее рук чашку. Он был голоден, я видела это по его глазам. Но они засияли, стоило Шахрияру выпить последние капли. В то же мгновение девушка упала в кресло без чувств. «Так и думала!» Я подбежала к столику. «Красавица, которую я видела в Кафакане! Она умерла?» «Только некоторые ее чувства», — рассмеялся довольный хозяин беседки. Теперь он почти не напоминал печального чайного вампира из моего сна. «Ты просто чудовище!» — не слишком грозно ответила я, взяв юную незнакомку за руку. И хотя ее нежная кожа чуть побледнела, в целом гостья не выглядела больной. «Лучше отнести ее в беседку». Шахрияр легко поднял девушку на руки и уложил на атаманку, на которой совсем недавно спала я. «Ты выпил ее любовь». «Как она и хотела», — подтвердил мои слова чайный вампир. А перед этим подробно растолковал будущие последствия. «Но, как видишь, страсть к прекрасным вещам, уютным залам и вкусной еде возобладала над чувствами к смертному». Он протянул мне блюдо со сладостями и снова вышел в сад. Заняв плетеное кресло напротив, я спросила: «И так происходит всегда?» «Нет», — покачал головой хозяин беседки. «Бывают ситуации, когда действительно нельзя ничего изменить. Кто-то теряет близких и не может дальше жить без них. Мечты некоторых разбиваются в прах». «Но ведь неправильно так просто вычеркивать из жизни целые куски!» Негодование в моем голосе позабавило его. «А я думал, для безнадежного мечтателя не существует запретов». «Хватит заглядывать в мою чашку!» Я накрыла ее рукой. «Как правило, люди ищут легкие пути. Никто не хочет страдать». «И это действительно им помогает?» «Тем, кто может жить с пустотой в душе, не обращая на нее внимания». «Ну, а ты воспользовался бы услугами чайного вампира?» Это был удар ниже пояса. «Если бы был безнадежно влюблен». Он замолчал, потрясенный, а затем придвинул мое кресло к себе. Прохладные руки Шахрияра коснулись моих онемевших пальцев, когда вампир безжалостно вынул из них почти пустую чашку. Я не могла пошевелиться, даже выдохнуть, пока он смотрел на дно, изогнув черную бровь. — А ты непростая, — в конце концов подвел итог хозяин чайной беседки. Затем встал с кресла и выплеснул остатки напитка под дерево. — Навещай меня, когда захочешь. Не дожидаясь, пока оставившая свою любовь на дне чашки красавица проснется, я зашагала прочь от беседки. Пришлось все время спускаться с горы, но утренние улицы Бахчар больше не казались спутанными. Без труда я нашла лавочку, в которую Фиджан с мечтателями курила кофеум накануне. Сейчас ее двери были плотно закрыты, а терраса убрана. Прошла мимо обманчиво притихших домиков и быстро достигла виноградных ворот. С виду они были плотно запертыми, но замка я не увидела и легко отворила створки, а затем прикрыла их за собой и продолжила спускаться к морю. Когда я, наконец, вернулась в Кафакан, Халия внимательно посмотрела на меня, вдыхая анисовый кофеумный запах, въевшийся в мои волосы, но ничего не сказала. «В конце концов, ты не дочь мне», — должно быть, подумала она. Как бы то ни было, в тот день, как и в следующее, я подолгу работала, с удовольствием перебирая шершавые бобы какао, тщательно растирая миндаль и размешивая барбарисовый отвар. Пока однажды на пороге нашего кафакана не появилась моя знакомая, разодетая в кружево и бархат Фиджан со скорбным выражением на лице.